Глава 5. Анна. Как ни странно, она спала хорошо, но утром не сразу смогла сообразить, где находится. Несколько долгих секунд, пока она вспомнила события вчерашнего дня. Ей было страшно, так страшно, как бывает только когда не до конца проснешься. Потом Анна вспомнила мужа, и вчерашний разговор, и ясный закатный свет в окно, и улыбнулась. Конечно. Есть небольшая вероятность, что ей это только приснилось, но это всего лишь вероятность. А значит, скоро она увидит матушку-настоятельницу и всех пансионерок и сестер, которые за эти годы стали ей родными. Она встала с кровати, подошла к окну, старинному, с массивной рамой и ставнями. Наверное, они использовались зимой. И, повозившись немного за движками, открыла его. С улицы сразу хлынул поток свежего воздуха. Кажется, было еще очень рано, потому что в саду никто не гулял, и никаких звуков не доносилось из дома. Зато вовсю пели птицы, потянулась и направилась к своим сумкам. Надо было разобрать одежду и переодеться. Совсем скоро она управилась с этим делом. Благо, приемный отец не позволил ей взять с собой многое из того, что хотелось бы. Да еще и вытащил два платья, которыми она очень гордилась, как потом оказалось. Но Анна не расстроилась. Они были слишком, пожалуй, парадные для незамужней сестры бедного доктора. Да, удачную шутку она вчера придумала. Она улыбнулась и открыла дверь. Интересно, доктор уже ушел? В комнатах было тихо. Окна хотелось взять книгу. Она видела вчера тот томик легенд. Шаг, и она застыла. Доктор спал за столом, голову уронил на руки. Рядом лежала открытая книга. Кей почему-то стало опять стыдно. Вот кто она такая, незнакомка в его жизни, которой он не очень-то и рад? Она живет у него из милости, ест его хлеб, живет на его деньги, спит на его кровати. А он даже словом не убил. Анна сама не поняла, почему. Она посмотрела на доктора, замечательно, если она сделает хотя бы яичницу на завтрак и хоть как-то поможет этому доброму человеку. Она возилась с маленькой печечкой, выгребала золу и складывала туда дрова. Потом налила чайник и поставила на плиту. Сковородка, масло и яйца тоже нашлись. Стоило только поискать. И через несколько минут Анна уже поймала себя на мысли, что готовит яичницу на огне, что-то мурлыкая себе под нос. Пожалуй, она давно не чувствовала себя так спокойно. И тут раздался стук в дверь. Она вздрогнула и едва не уронила чайник. Потом сняла сковородку с плиты, вытерла руки и направилась к двери. Как было бы хорошо, если бы доктор проснулся. Но он все еще спал. Анна понятия не имела, что делать и как себя вести. Кто это вообще может быть? Ну не оставлять же человека за дверью. Это в конце концов невежливо. Она открыла дверь. Добрый день. За дверью стоял мужчина в форме посыльного. Вы госпожа Дженсен? Да. Она старалась, чтобы в голосе не чувствовалась заминка. И все же называться... И вот еще два письма для доктора Дженсена. Благодарю вас. Анна улыбнулась, взяла письма, подождала, пока посыльный развернется, и закрыла дверь. Доктор еще спал. Его письма она положила на тумбочку в коридоре, стараясь не смотреть даже на адрес. Все-таки это было нечестно. А потом с замиранием сердца посмотрела на свое письмо. Из дома. Сердце ухнуло в груди. Говорить сестрам о том, что они решили с доктором или нет. В душу тут же прокрался страх. А вдруг, если она расскажет им все, господин Равенстер придумает для нее новую каверзу? Он ведь любит читать чужие письма. Даже не так. Вся почта в доме проходит через его руки. А в то, что он может все, она почти не сомневалась. Нет, наверное, она пока подождет. Анна подошла к окну и открыла письмо. Из конверта выпал еще один, запечатанный от матушки-настоятельницы. Она от радости даже прижала его к губам. Вот то, чего ей так не хватало. Но сначала письма сестер. Дорогая розовая бумага пахла духами. Тайла и Морена писали так смешно, вставляя фразы то одна, то другая, словно перебивали друг друга. Они спрашивали, как ее дела, как она доехала. Обычные фразы вежливости. Потом шли описания жениха и приданного Тайлы. И только в конце письма была маленькая приписка, которая заставила Анну улыбнуться. Все-таки сестры ее любили и волновались за нее. Тайла спрашивала, как ей показался жених. Такой страшный, как описала подруга, или нет? Мы с Мореной очень переживаем за тебя. Ты сама понимаешь, что отец обязательно узнает все. Но ты все равно напиши, как тебе показался жених. У меня сердце разрывается при мысли о тебе. А Морена даже не спала вчера. Мы любим тебя. По скриптум. В письме конверт от матушки-настоятельницы. Он пришел на днях, но на старый адрес. С нового напишешь ей сама. Твои любящие сестры. Анна улыбнулась. Дорогие, можно не волноваться. Как ей хотелось все рассказать. Но мысль о приемном отце пугала до дрожи. Словно он обладал властью испортить даже то радостное и легкое, что у нее сейчас было. Она услышала громкий вздох, обернулась. Доктор пошевелился. Видимо, спал беспокойно. Но еще не проснулся, только удобнее положил голову. Сейчас, в солнечном свете, падавшем на него, когда его морщины разгладились, он показался ей красивым. Так странно, но Анне привиделись в нем черты рыцарей из старинной монастырской книжки. Текста она почти не помнила. Это была баллада на одном из почти позабытых языков. А вот картинка врезалась в память. Благородные, словно выточенные из камня черты, одухотворенное лицо. Она влюбилась бы в этого рыцаря. Жаль, что это лишь фантазии. Тупили на лице доктора. Таком непохожим. Таким... странно взрослым и необыкновенно молодым. Анна застыла, боясь нарушить очарование минуты, не понимая, что с ней творится. Интересно, сколько ее супругу все-таки лет? Несколько секунд она всматривалась в его лицо. Потом устыдила саму себя, отвела глаза и вернулась к письму. Перечитав его еще раз, убрала и достала письмо от матушки. Анна глубоко вздохнула, волнуясь, сама не зная. Почему и вскрыла конверт? «Да благословит тебя Бог, дорогая моя девочка! Я прочитала твое письмо. К сожалению, оно застало меня в дороге. Меня срочно вызвали к сестре Лидии в скит в горах. Она при смерти. Как только вернусь, я еще раз напишу тебе. Я поняла, что ты просишь у меня помощи. Твой отец поступил дурно, но, боюсь, так до конца и не осознает этого. Я... не могу повлиять на него или на его величество, но я, конечно, с радостью приму тебя обратно, если ты захочешь. У меня есть такое право. Подумай, дорогая, если тебе так противен твой супруг, и твоя душа желает быть свободной от оков брака, то я помогу тебе. Но прошу тебя, прежде подумай, молюсь за тебя». Анна задумчиво посмотрела в окно на плывущие облака. Скит в горах. Это очень далеко. В лучшем случае матушка вернется через 2 недели, а в худшем – через месяц. И целый месяц ей придется жить рядом со своим супругом. Отправилась к себе в комнату, когда доктор окликнул ее. «Доброе утро, Анна! Ранняя пташечка!» «Доброе утро!» Она даже не вздрогнула. «Пока вы спали, приходил посыльный и принес письма вам. Я положила их вот на ту тумбочку». Потом немного помолчала. Доктор смотрел на нее внимательно и, как ей показалось, с ожиданием, и передал одно письмо мне. В нем записки из дома и письмо матушки-настоятельницы. Она сейчас в отъезде. Помочь сможет только, как вернется. Думаю, не раньше, чем через месяц. Это хорошо», — и доктор улыбнулся. Вот только улыбка почему-то показалась Анне печальной. «Тогда давайте позавтракаем, и я познакомлю вас со здешними обитателями». «Давайте, на завтрак я приготовила яичницу». «Ну, не знаю, любите вы ее или нет?» Анна смутилась. Было так страшно спрашивать об этом у человека, которого она узнала только вчера. «Конечно, люблю и очень вам благодарен». Доктор встал и, немного прихрамывая, направился на кухню. Они завтракали молча, не спеша. Анна наконец-то почувствовала покой. Тот, который она не знала у приемного отца. И вроде бы все уже решено, и доктор через месяц останется лишь туманным воспоминанием в ее жизни. Но почему-то думать об этом не хотелось. Только сидеть и наслаждаться неожиданным покоем. После завтрака доктор занялся изучением писем, терпеливо ожидая, пока она приведет себя в порядок. Да тут, собственно, и приводить-то было нечего. Анна, наконец, нашла зеркало в углу гостиной, посмотрела на себя и ужаснулась. Тревоги и переживания последних дней сыграли свою роль. И она выглядела бледной и похудевшей. Она вздохнула, поправила воротничок на очень скромном и очень простом платье, заколола волосы и сказала супругу, что готова. Ну, настоящая старая дева. Доктор встал и направился к двери. Когда они вышли в коридор, ей вдруг стало не по себе. Словно небольшие комнатушки, где жил доктор, были для нее убежищем. И от этого тоже было странно. А доктор молча вел ее по коридорам. Дом был старинный и такой огромный, что без провожатого Анна заблудилась бы в нем еще несколько поворотов назад. Это крыло хозяйка сдает таким же квартирантам, как и я. Больше здесь никто не живет. И много здесь квартирантов? Не удержавшись, спросила Анна. Дом казался молчаливым и нежилым. Старинные деревянные панели кое-где потрескались. С каких-то облупилась краска, а по углам висела паутина. Нет, только я постоянный. Улыбнулся доктор. А так обычно несколько человек приезжают в сезон охоты. Здесь отличные охотничьи угодья. Когда они спустились по лестнице и сразу попали в ярко освещенный коридор, у Анны сначала от яркого света и громких звуков закружилась голова. Видимо, была перемена, и мимо них тайками сновали пансионерки. Совсем маленькие девочки и постарше, и уже совсем взрослые. «Добрый день, доктор Бен!» Приветствовали они его. «Добрый день!» – кивал он им. «Госпожа Дарс у себя?» «Да!» – ответила сразу несколько девочек. «Хорошо!» «И уже ей? Пойдемте!» Они прошли по длинному, хорошо освещенному коридору мимо классов. В некоторых еще сидело несколько девочек. Наверное, их наказали. Анна вспомнила свое детство в пансионе и защемяньше вернется к подругам. С кем-то будет учительствовать, вернется в монастырь. Дорога в учительницу для нее закрыта, пока не забудется вся эта история. А в том, что отец постарается сделать так, чтобы она не забылась, Анна не сомневалась. Это значило, что ей придется забыть о своих желаниях. Конечно, лучше так, чем то, что у нее сейчас есть. Хотя, разве то, что она имела сейчас, было плохо, но ведь, с другой стороны, так не может долго продолжаться. Да и доктору она не нужна. Она вздохнула, сама не понимая, что с ней творится. А они тем временем свернули в другой коридор. Шум и болтовня постепенно стихли. Видимо, где-то здесь располагается, как мешали работать. Они шли медленно и все же чуть не налетели на мужчину, появившегося из-за угла. «Добрый день!» Вежливо по перевязи. «Светило столичной науки отправили меня сюда. Я офицер Артур Вайс». Всю эту тираду мужчина выдал на одном дыхании. Анна успела рассмотреть его. Молодой, высокий, с залихватски подкрученными усиками и при мундире. Он был, наверное, немногим старше нее. «Приятно познакомиться», — ответил доктор. «А это моя сестра, госпожа Дженсен». «Я очень рад нашей встрече!» Офицер улыбнулся ей и склонил голову. «Очень приятно!» Пробормотала она краснее. Как странно! Ей показалось, что доктор хмурился, пока этот офицер смотрел на нее с каким-то странным интересом. Они раскланялись. Доктор пригласил господина офицера на перевязку. Тот обещался прийти вечером и направился дальше. Почему-то ей было неловко, словно она сделала что-то непозволительное. Хотя офицер совсем не понравился ей. Было в нем что-то отталкивающее, порывистое. Ну, может быть, ей это только кажется. Анна постаралась побыстрее выбросить из головы это знакомство и поспешила за доктором. Они повернули за угол и остановились госпожа Вайона Дарс. Доктор постучал. «Войдите!» — отозвался голос за дверью. Они шагнули вперед в кабинет. Анну на секунду захватили странные чувства. Словно она маленькая провинившаяся девочка. И ее привели в кабинет к директрисе и будут наказывать за шалости. Но стоило ей посмотреть на доктора, как странные чувства исчезли без следа. Он шагнул вперед. «Добрый день, госпожа Дарс». Спокойно, как равный с равной. Почему-то это понравилось Анне. «А, это вы, доктор Бен». Хозяйка подняла глаза и улыбнулась. сразу превратившись из строгой директрисы в добродушную пожилую женщину. «Ну, как там поживают ваши пациенты? А это кто? Ваша сестра?» «Да, это моя сестра Анна Джейн». Почему? Сама не поняла. Вообще, после знакомства со своим супругом, с ней начало твориться что-то странное. «Добро пожаловать, девочка!» Госпожа Дарс приветливо ей улыбнулась. «Доктор Бен такой скрытный, до недавнего времени не рассказывал даже, что у него есть сестра и что она приедет погостить. Он сказал, что вы прямо из пансиона. И вот незадача, снова попали в пансион». Госпожа Дарс говорила и говорила, а Анна чувствовала себя все более и более неловко. Она посмотрела на доктора. Он отвернулся, словно ему тоже был неприятен весь этот спектакль и вся эта ложь. «Ничего, после того, как она уедет и будет уже в монастыре в безопасности, то напишет письмо госпоже Дарц с объяснением всего, что случилось. Ее так захватила эта мысль, что она не заметила, как директриса замолчала». Анна подняла глаза. Госпожа Дарц внимательно смотрела на нее. Чувствуя, что краснеет, она не выдержала взгляда и отвела глаза. «Ваш брат очень честный человек», — вдруг обратилась к ней госпожа Дарс. «Я предлагаю ему не платить за проживание совсем. Он ведь почти ничего не зарабатывает, просто не берет денег у бедняков. Но он отказывается. Говорит, что это будет неправильно. Но ведь я все равно останусь в выгоде, если так можно сказать. Такой хороший доктор и живет у меня». И госпожа Дарс снова улыбнулась. «Вы меня захвалите!» Доктор повернулся к ним. А Анну почему-то не оставляло чувство неловкости и какой-то фальши. Так стыдно, что из-за нее хорошему человеку приходится лгать. Но она обязательно все объяснит. «Ведь месяц — это не такой уж большой срок. Мы, пожалуй, пойдем». Доктор развернулся. «Конечно, конечно, не смею задерживать. Анна, а вы к нам надолго?» Доктор остановился. Анна поймала на себе его внимательный взгляд. Снова. И неожиданно для себя ответила. «Пока не найду работу». «Похвальное желание для такой молодой девушки», — госпожа Дарс улыбнулась. А Анну не оставляло ощущение, что директриса видит и слышит больше, чем они с доктором ей сказали. «А кем вы хотите работать? Учительницей?» — высказала она свою заветную мечту. «Что ж, это похвально. Но если не найдете, приходите ко мне. У нас как раз госпожа Двининс увольняется». «Благодарю вас». Анна склонила голову. И только когда они вышли из кабинета, она выдохнула. Было радостно и в то же время страшно, словно она стояла на краю новой жизни. И только от нее зависело то, какой будет эта жизнь. «Если хотите, идите работать госпоже Дарс. Она хорошая, но, правда, строгая женщина. Она поймет». Ее супруг заговорил так неожиданно, что она вздрогнула. Она совсем забыла про него. Подняла глаза и почему-то сразу опустила. Доктор стоял рядом. Такой странный. Простой. В своей старой одежде. И все же она чувствовала, что за внешней оболочкой скрывается настоящий мир. Да такой, что дух захватывало. Вот только это не ее дело. «Хорошо, я подумаю», — ответила она тихо. В молчании они дошли до комнат доктора. «Я надену плащ. На улице прохладно. Если хотите отправиться на прогулку со мной, наверное, вам тоже лучше чего-нибудь накинуть». «Да, конечно, я сейчас». Анна быстро нашла в своих вещах плащ и шляпу. Погода была еще по-весеннему обманчива. Вроде и лето, а вроде бы и не совсем. Ей хотелось выйти на улицу, и все же было боязно. Она никого пока еще здесь не знала и не уверена была, что ей хочется познакомиться. «Пойдемте». Доктор улыбнулся ей, и сразу все сомнения отпали. Это было так странно, что она даже не хотела задумываться об этом. Завязала плащ и направилась вниз по лестнице, вслед за доктором.